Йо, MTV. Чем я хуже лошади? Курю на Красной площади, точий, как береза в роще, варю щи, сейчас дрищи, ищу пищу, пищи, как мышка, кури шишку, сейчас фишка в читке, хочу любой пытки, первой попытки, пасу мочой жидкой, как картофельной плитки, плитку под липкой струей липкой. И липкой, как кури, кури, кури, кури, как кури, кури, кури, как кури, кури, кури, кури, кури, кури, кури, как кури, кури, кури, кури, как кури, кури, кури. Всю рэп эстраду русскую, как красавицу по поп узкую. Держу ноги на ширинке плече. Плеть. Не, я не могу без него. Раз, плохо. Ты чё? Сейчас засуну, пошла на место. Чё, баба, что ли?